Шоу-конструктор. Автор Дмитрий Титов. Читает Дмитрий Краснов. Эта история будет вестись от имени девушки. Дамы и господа, леди и джентльмены, большие и маленькие любители зрелищного шоу. В эфире, не побоюсь столь смелой оценки, одно из самых невероятных представлений, которое вам посчастливилось видеть. Шоу-конструктор стартует прямо сейчас. Интриги, задачи, волнения, а также самая настоящая драма будет разворачиваться прямо на ваших глазах. Не переключайте канал, мы начинаем! Господи, здесь так холодно, я не могу пошевелиться. Пожалуйста, кто-нибудь помогите мне, пожалуйста, мне очень страшно. Меня зовут Мария, мне 34 года. Больше обо мне знать вам ничего не нужно. Это началось примерно полгода назад, в марте месяце. Я отмечала свой день рождения, мы собрались с друзьями у меня в квартире, поболтали, выпили. Признаться, никогда не любила шумные вечеринки. Оттого, как и каждый год, праздник ограничился домашними посиделками. Впрочем, было весело. Ближе к 12 гости разошлись, и я, уставшая и слегка хорошая, уселась в свое любимое кресло. Все дела, связанные с мытьем посуды, автоматически перенеслись на следующий день. Веки тяжелели, я просто сидела и переключала каналы. Шансов найти что-то, что меня бы заинтересовало, не было, и я просто, наверное, набиралась сил, чтобы подняться и отправиться в кровать. Щелк, канал, где крутят только одну рекламу, щелк, кино 18+, щелк, какой-то боевик. Не знаю почему, наверное, под влиянием все той же усталости я два раза нажала кнопку 8. Все эфиры, предоставляемые моим кабельным телевидением, умещались на первых 30 каналах. Дальше, как, наверное, и у всех, идет обыкновенное шипение. Щелк, в верхнем левом углу экрана загорелась желтая 88. Вместо привычного шипения экран выдал картинку черного цвета, сопровождаемую тишиной. От этого в комнате стало мрачно. Всего несколько секунд я усталым и безразличным взглядом любовалась неизменным фоном, прежде чем подняла руку с пультом и собралась перещелкнуть в начало. Здравствуйте, уважаемые телезрители, мальчики, девочки, тети, дяди, бабушки, дедушки. Все, кто, несмотря на столь поздний час, остается с нами. Вместе с веселым голосом изображение дрогнуло, и из центра стал расползаться кружок, внутри которого можно было видеть энергично читающего текст пожилого мужчину, лет 70, одетый в черные брюки, желтый блестящий пиджак. Голову покрывали седые, зачесанные назад волосы. Изображение было черно-белое, и то и дело дергалось, как будто это снимали 100 лет назад. Сегодня, как и всегда, нас ждет увлекательное времяпрепровождение со множеством разных загадок и испытаний. С вами я, вечный ведущий телешоу-конструктор Рубик Валентин, и я рад и горд представить нашего сегодняшнего гостя Константина! Обзор сместился в сторону, площадка представляла собой не очень большое помещение с небольшим выступом, как я поняла, обозначавшим саму сцену. В центре нее, в вертикальном положении, располагалась металлическая, изрядно ржавая кровать. И прямо к ней, руками, ногами и туловищем, был прикован средних лет мужчина, таким образом, что тоже находился в вертикальном положении, при этом не касался ногами пола. Судя по всему, это и был Константин. Взгляд у него был неподдельно испуганный. На лбу, несмотря на жуткое качество картинки, были видны капли пота. Не знаю от чего, но все это показалось мне очень увлекательным, таким оригинальным, не похожим на остальные телепередачи, которые можно было увидеть по телевизору. Я даже немного взбодрилась. Ведущий подошел к мужчине, проведя по его лицу спрятанной за кожаной перчаткой рукой. «Чудесно!» – самодовольно произнес Рубик. «Ну же, друзья, поприветствуйте!» Раздались аплодисменты. Камера вновь сместилась в сторону, показывая общий план, в том числе и всю аудиторию. Сначала мне показалось, что сидят люди, но дальше по движениям стало понятно, что на стульях усажены обыкновенные манекены. От их рук тянулись троса, заставляющие их хлопать. Меня наполняло любопытство. Что это? Быть может, запись какой-то действительно старой телепередачи или все сделано специально? В верхнем углу моего телевизора высвечивался значок телеканала, какой я раньше не видела, изображенный в виде двух шестеренок. «Итак, Константин, мы начинаем. Вы готовы?» Не дождавшись ответа, ведущий двинулся дальше по сцене. В кадр попало какое-то устройство, нечто напоминающее большую металлическую бочку, закрепленную на двух торчащих из пола столбах и свободно вращающуюся, как барабан пистолета. «Для тех, кто не в курсе, напоминаю правила нашей игры. Вот мой большой металлический архив вопросов. Поверьте мне, вопросов у меня много, и все они интересные. И, как вы уже догадались, задавать я их буду нашему сегодняшнему гостю. Уверен, Константин порадует нас своими познаниями, ведь, как вы знаете, своих участников мы выбираем исключительно из телезрителей, что смотрят наше шоу. Далее, за каждый правильный ответ Константин получает 1 балл. Всего вопросов будет 5, а значит, максимальное количество баллов, которое можно выиграть сегодня, это 5. После передачи Константин покидает нашу студию, если сможет». Освещение помрачнело. Голос ведущего стал тише. «Ведь за каждый неправильный ответ Константин что? Правильно, теряет одну из своих конечностей, которые ему так нужны, чтобы вернуться домой сегодня ночью. Но не все так мрачно, ведь каждый заработанный балл спасает нашего участника от столь неприятной потери. Мы начинаем!» Рубик схватился за рычаг, расположенный рядом с бочкой, и с силой дернул его. Заиграла веселая музыка. Все замигало, усаженные на стулья манекены вновь раздались бурными овациями. Мой интерес просто зашкаливал, я не могла оторвать взгляд от телевизора. Лежавший в нескольких сантиметрах от меня на столике сотовый телефон завибрировал. Я вздрогнула, по телу разлилось отвратительное ощущение. Знаете, которое бывает при просмотре фильма ужасов после того, как что-то страшное внезапно выпрыгивает из-за угла, сопровождаясь резким криком. Позвонила моя подруга. Оказывается, она оставила у меня свой фотоаппарат. Убедившись, что он у меня, она со спокойной душой отправилась спать, а я вновь вернулась в свое кресло. Ведущий, с весьма довольным видом, по плечо запихнув руку в бочку, извлек оттуда бумажку. Надев лежащие в его нагрудном кармане очки, он стал читать. «Итак, внимание, первый вопрос. Без рук, без ног, а рисовать умеет?» Рубик подошел к участнику и, замерев, стал с ожиданием смотреть прямо на него. Возникла тишина. «Ну что же, Константин, старт весьма неважный. Первый вопрос, и вы уже не знаете ответа. Ну не страшно, ведь впереди у нас еще целых 4 штуки. А пока позвольте, я заберу вашу руку». Мужчина судорожно, отрицательно затряс головой. По его губам было видно, что он что-то говорил или кричал, но, видимо, из-за отсутствия микрофона голоса слышно не было. Я замерла. Желание узнать, что же будет дальше, завладело мною целиком. Ведущий появился в кадре. В руках у него была большая одноручная пила. Плечо Константина уже было перевязано жгутом. «Не волнуйся, у тебя еще будет шанс отыграться!» — крикнул он и принялся кромсать бедолаге руку. Я не поняла, что это постановка, для чего. Выглядело крайне убедительно. Быть может, именно по этой причине передачу запускают в столь поздний час. Может, это новый формат ужастиков? «Ну что ж, дорогие телезрители, пока Константин приходит в себя после недавней утраты, мы продолжаем шоу. И у нас следующий вопрос. Внимание, Константин, скажите, знаете ли вы, была белая до седая, пришла зеленая молодая?» Что это были за вопросы такие? Детские загадки? Все казалось очень странным и до безумия интересным. Участник и правда был в полном сознании, несмотря на то, что вместо его правой руки был лишь небольшой кровоточащий обрубок, а сама конечность валялась на полу. По его лицу было видно, что он страдает. Я поймала себя на мысли ожидания, чтобы Рубик поскорее озвучил, что участник не знает ответа на вопрос, и перешел к наказанию. От этого стало не по себе, и ведущий не заставил себя ждать. «Какая жалость, Константин! Вы снова не дали правильного ответа. Сказать по правде, вы не дали никакого ответа. Ха-ха-ха-ха. Быть может, это как-то связано с адской болью, которую вы сейчас испытываете, и отчасти с препаратами, которые сейчас поступают в ваш организм через капельницу, что не дают вам потерять сознание. А черт его знает, впереди еще целых 3 вопроса. Снова ведущий взялся за пилу. От блеска и азарта в его глазах, что были в самом начале передачи, не осталось и следа. Теперь в них я видела только безумие. Шоу превратилось в мясорубку, но мой интерес не иссяк. Напротив, кажется, я даже не дышала. Я просто была поглощена происходящим. Следующий вопрос, Константин, сосредоточьтесь, ведь далее в ход пойдут ноги, а без них вы точно не сможете покинуть нашу маленькую вечеринку. Итак, скажите, что это? Синий большой с усами и полностью набит зайцами. И снова тишина. И если до этого каждое время ожидания было хоть чуть-чуть наполнено интригой, то сейчас финал был предсказуем и ожидаем. Рубик вновь схватил пилу. Мужчина пытался что-то сказать, не думаю, что это был ответ на вопрос. Честно говоря, вообще не думаю, что он слышал, что спросил Рубик. Скорее всего, это была мольба о пощаде. Но все шло как по сценарию. Металлические зубья впились в плоть. Через несколько минут нога уже валялась на полу, в луже крови, рядом с остальными конечностями. «Константин, сказать по правде, вы меня разочаровали. Но шанс, хоть и призрачный, все еще есть. У вас есть еще одна нога, на которой вы сможете допрыгать до своего дома, если правильно ответите на остальные вопросы. Внимание! Один петух и две курицы. Сюда же зашел хозяин с собакой. Сколько в комнате стало ног?» Завораживающее действие стало привычным. Вновь пила, вновь искореженное болью лицо Константина, вновь страдания и боль. Участник, представляющий собой туловище и голову, пристегнутое и от этого все еще находящееся в вертикальном положении, был все еще в сознании, хоть его глаза, лишенные всякого рассудка, и бегали из стороны в сторону. «И последний на сегодня вопрос. Я устал, Константин. Я думал, сегодня мы с вами будем играть. А по факту что происходит? Телевизионная констатация факта вашей безграмотности. Ну, хорошо. Последний вопрос. Может ли страус назвать себя птицей?» И вновь повисла тишина. «Ай-яй-яй, Константин, Константин, вы меня разочаровали окончательно. Это правда, нет, не может, страусы не умеют разговаривать. Но не все потеряно. Вы сочтете меня сумасшедшим, но у вас есть еще один шанс. Все еще есть. Что, если мы доверим вашу судьбу телезрителям, что сейчас смотрят на этот позор безграмотности? Не знаю, как вы, а я считаю, что это будет справедливо». Я чуть наклонилась вперед поближе к телевизору. «Внимание, дорогие телезрители! У вас есть уникальная возможность вернуть Константину одну из утерянных конечностей, чтобы он мог отправиться домой. Конечно, сделать это будет нелегко, но все же лучше, чем висеть здесь вот так. Не правда ли? Хо-хо-хо-хо! Отправляйте смс на короткий номер 77666 со словом «Да», если считаете, что Константин храбро сражался сегодня и заслуживает пощады. Или слово «Нет», если считаете, что его неграмотность – это позор и нет ему прощения. А тем временем мы прервемся на рекламную паузу». Мелькающая картинка пропала, сменившись черной заставкой. В кадре ничего не происходило. Я поднялась со своего кресла и отправилась на кухню. В горле пересохло. От моего желания улечься в кровать не осталось и следа, столь сильным было потрясение. Множество вопросов одолевало меня. После я собиралась отправиться в свою комнату, воспользоваться интернетом для получения информации об этом шоу. Налив стакан обычной воды, я вернулась в кресло. На экране все еще была темная заставка. Мой взгляд упал на сотовый телефон, лежавший рядом. «Черт побери, а почему бы и нет?» — подумала я и взяла его в руки. «Сообщение «Да», получатель 77666. Отправить. Сообщение доставлено». И снова здравствуйте, дорогие мои телезрители. Я напоминаю, что это телешоу «Конструктор». И с вами неизменный ведущий, я, Кубик Валентин. Наш сегодняшний гость — Константин, который не ответил ни на один из заданных вопросов и в связи с этим лишился своих рук и ног. К сожалению, несмотря на жгуты, его кровь покидает тело, и от этого он скоро умрет. Поэтому мы не будем терять времени зря. Всего несколько минут назад мы устроили смс-голосование среди вас, дорогие телезрители, которое и решит судьбу малограмотного Константина. Внимание на экран! Результаты голосования. Картинка сменилась на результат. Моя душа, показалось, ушла в пятки. Тело покрыли вызванные окутавшим в один момент холодом мурашки. Ужас сковал мое тело. Я не могла пошевелиться. На черном фоне белыми буквами я прочитала следующее. Результат смс-голосования. Да, один голос. Нет, ноль голосов. Ни единого голоса нет, и только один «да». Мой голос. Моя СМС. Картинка сменилась, и я вновь увидела сцену. Никаких звуков, только сцена, изуродованный участник шоу Константин и Рубик, стоявший возле него, спиной к камере и что-то делавший там. Непонятно что. СМС-голосование решило, что ты должен отправиться домой. Оно решило, что тебе надо вернуть конечность. Ну что же, правило есть правило, значит так надо. От этого никуда не денешься. Бубнил ведущий. Голова Константина неподвижно свисала вниз. Изо рта тонкой струей стекала кровь. «Та-дамс!» — закричал ведущий, повернувшись, наконец, лицом к камере. «Готово! Конечность на месте, Константин может спокойно покинуть нашу студию, хоть и с позором. Ты свободен, приятель, ступай!» Рубик сделал шаг в сторону. Стало понятно, что он там делал. Из раны, из места, где еще недавно была рука бедняги, грубо и совершенно криво пришитая, торчала его нога. «Ой, перепутал!» — закричал Рубик и сделал удивленно довольное выражение лица. «Кажется, это было не здесь. Ну вот, я как всегда. Ха-ха-ха-ха! Константин, Константин, ну ты же не обижаешься на меня. Ступай же!» Рубик одним движением отстегнул ремень, который удерживал участника пристегнутым. Тот замертво рухнул на пол. Рубик сделал шаг вперед, намеренно комедийно поскользнувшись в луже крови и очутившись, сидя на полу. Из-за брызг его костюм покрылся кровавыми пятнами. «Константин, кажется, мы упали!» Заиграла веселая музыка. Из краев экрана стал сужаться кружок, затемняя изображение. Когда экран стал черным, появилась заставка «Конструктор». Внизу медленно поползли титры. Несмотря на качество картинки, можно было прочитать. Автор идеи, оператор, звукорежиссер, монтажер, режиссер. И везде один и тот же человек. Везде Рубик Валентин. Титры кончились. На экране вновь появился довольный ведущий. «Смотрите в нашей следующей передаче. Свои силы попробует очаровательная девушка Мария. Ей 34 года, и я уверен, она покажет нам хороший результат. Завтра в это же время. Всего хорошего!» Картинка, наконец, сменилась обычным шипением моего телевизора. Я сидела в своем кресле и не могла пошевелиться. «Это что, какой-то розыгрыш?» Я вглядывалась в серое мелькание, ожидая, что вот-вот появится изображение моих друзей, которые просто решили разыграть меня. Но ничего не происходило. Его последние слова «Свои силы попробует очаровательная девушка Мария, ей 34 года, и я уверен, что она покажет вам хороший результат» повторялись в моей голове, отражаясь ужасом о стенки черепной коробки. Этого просто быть не может. Мой сотовый телефон завибрировал в моей руке, я вскрикнула и, наконец, смогла оторвать взгляд от телевизора. Входящий звонок с номера 77666. Сердце стучало так, что словно готово было выпрыгнуть из груди. Все это напоминало страшный сон. И я хотела только одного — проснуться. Сбросила звонок. Нащупав рукой стоявший рядом стакан, я трясущейся рукой поднесла его ко рту и сделала несколько глотков. «Спокойно, спокойно. Это просто чей-то розыгрыш, спокойно. Просто дурацкая шутка», — успокаивала я себя. Взяв в руку пульт, я нажала кнопку и выключила телевизор. В комнате воцарилась тишина. И лишь только странное, еле слышимое шипение, которое стало слышно только сейчас, нарушало ее. Я опустила взгляд ниже на стакан. На дне, пузырясь и издавая этот звук, лежала маленькая белая таблетка. Все стало как в тумане. Вновь зазвонил телефон. Все тот же.